Час, который оставался до встречи, прошел почти незаметно. Когда Наташа вошла в подъезд, на часах было начало 9. Она хотела быть уверенной, что он один и ждет ее. Она поднялась на лифте и позвонила. Никто не открывал. Она позвонила еще раз, потом еще, но в квартире было по-прежнему тихо. Неужели он обманул меня? Оставаться здесь дольше было нельзя, ее могли заметить. В отчаянии она стукнула кулаком в дверь, и вдруг ей показалось, что дверь слегка подалась. Она снова надавила на нее, дверь приоткрылась. Наташа шагнула в квартиру и, едва переступив порог, увидела своего мужа, лежащего на полу полутемной прихожей в луже крови. Она в ужасе смотрела на распростертое перед ней тело, тело человека, которого она так хорошо знала, и не могла отдать себе отчет в том, что происходит. Она даже поймала себя на том, что не совсем понимает, что это сделала не она, а кто-то другой. И только в тот момент, когда лифт, стоявший на ее этаже, лязгнув, покатил вниз, она вздрогнула и пришла в себя. И только сейчас почувствовала страх. Надо бежать. Бежать, пока кто-нибудь не увидел ее здесь. А если ее уже видели? Если кто-то из соседней квартиры видел ее в глазок, ведь она простояла здесь довольно долго? Или увидит ее в тот момент, когда она будет выходить? Все равно надо бежать, чтобы не пришлось объяснять, для чего она сюда приходила. А для чего? Что она здесь делает? Ах да, но ведь об этом никто не знает. Никому и в голову не придет, что она... И только сейчас до нее дошел весь ужас того, что она собиралась совершить. Господи, я сошла с ума! Чего я испугалась? Ведь это не я. И неужели я действительно собиралась это сделать? Неужели я смогла бы... Она выбежала из квартиры, чтобы позвать на помощь. Вдруг он еще жив, мелькнуло у нее в голове, но в это время внизу кто-то с грохотом захлопнул дверь лифта. Она почувствовала, что от страха у нее слабеют колени. Вдруг это сюда? Она бросилась на лестницу и, стараясь ступать как можно тише, побежала вниз. В висках у нее стучало. Сейчас, еще немного. Лифт медленно и тяжело поднимался вверх. Она чувствовала такую слабость, что ей пришлось всем телом навалиться на тяжелую входную дверь, чтобы открыть ее и выйти из подъезда. Сейчас она должна взять себя в руки и идти медленно и спокойно. Медленнее, еще медленнее. Чего она так испугалась? Даже если ее и видели, ей нечего бояться. Все кончилось, все позади. Его больше нет, он больше не появится в ее жизни. Больше не причинит вреда ее сыну и никому другому. Сейчас она немного придет в себя и позвонит в милицию, скажет, что испугалась и поэтому не сделала этого сразу. Скажет, что он связан с наркотиками, ведь совершенно ясно, что это убийство не случайно.